Эраст Петрович подумал, мужчина даже самой мирной профессии, раз взяв оружие в руки, уже никогда не забудет этого ощущения и будет стремиться испытать его вновь. Прошу извинить за дотошность, но можно ли посмотреть, насколько хорошо вы стреляете, джентльмены? — спросил Асагава. Я, конечно, не смею не верить вам на слово, но операция такая важная, я отвечаю за нее и перед господином вице-интендантом, и перед самим господином министром. Твикс потер руки. Я что ж, я с удовольствием. «Не одолжите мне один из ваших замечательных кольтов, сэр!» Сержант вручил ему револьвер. Доктор скинул сюртук, остался в одной жилетке, слегка пошевелил пальцами правой руки, взялся за рукоятку, тщательно прицелился и первой же пулей перебил одному из чучел соломенное запястье. Бамбуковый меч упал на пол. «Браво, Лэнс!» Твикс поперхнулся от мощного шлепка ладонью по спине, но инспектор покачал головой. «Сенсей, при всем уважении, разбойники не будут стоять и ждать, пока вы прицелитесь. Это ведь не европейский поединок на пистолетах. Нужно стрелять очень-очень быстро, да еще учитывать, что ваш противник в этот момент тоже будет двигаться». Японец нажал ногой на какой-то рычаг, и манекены вдруг закружились вместе с деревянным постаментом, будто на карусели. Ланселот Твикс похлопал глазами, опустил револьвер. «Нет, я так не учился, не смогу». «Дайте я!» — сержант отодвинул врача, встал в раскоряку, слегка присел, стремительно выхватил из кобуры кольт и выпалил 4 раза подряд. Одно из чучел бухнулось с подставки, во все стороны полетели клочья соломы. Асагава подошел, нагнулся. 4 дырки, 2 в груди, 2 в животе. «А как вы думали? Уолтер Локстон бьет без промаха». «Не годится», — японец выпрямился. «Они нужны нам живыми. Необходимо стрелять по рукам». «Ага, попробуйте. Это только на словах легко». «Сейчас попробую». «Не затруднит ли вас покрутить поворотный круг? Только, пожалуйста, побыстрее. А вы, господин вице-консул, дайте команду». Сержант разогнал манекенов так, что замелькало в глазах. Асагава стоял, держал руку в кармане. «Огонь!» — крикнул Фандорин и еще не успел произнести последний звук этого коротенького слова, как уже грянул выстрел. Инспектор выпалил, не целясь, с бедра. Оба чучела остались на месте. «Ага!» — торжествующе возопил Локстон. «Промазал!» Он перестал качать ногой рычаг, фигуры замедлили движение, и стало видно, что у одной из них рука, к которой привязан меч, слегка покривилась. Доктор подошел, нагнулся. «Как раз в сухожилие. С такой раной живой человек не смог бы удержать даже карандаш. У сержанта отвисла челюсть. «Черт подери, Гоу! Где вы так насобачились?» «Да-да», — подхватил Фандорин, — «я никогда не видел ничего подобного. Даже в итальянском цирке, где маэстро пулей сбивал орех с головы собственной дочери». Асагава скромно потупился. «Можете называть это японским цирком», — сказал он. «Я всего лишь соединил 2 наших древних искусства — «Баттодзюцу и Ину-Омоно». «Первое — это...» «Знаю-знаю», — взволнованно перебил Эраст Петрович. «Это искусство молниеносного выхватывания меча из ножен. Ему можно научиться. А что такое Ину-Омоно?» «Искусство стрельбы из лука по бегущим собакам», — ответил чудо-стрелок, и титулярный советник сразу сник, подумав, что такой ценой не нужно ему никакой чудо-стрельбы. «Скажите, Асагава-сан, — спросил Фандорин, — вы уверены, что остальные 2 ваших людей стреляют так же хорошо?» «Гораздо лучше. Поэтому моя задача — сухорукий. С него хватит 1 меткой пули. Но господин вице-консул, должно быть, тоже хочет продемонстрировать свое искусство. Я только прикажу обратно приделать мишеням руки. Раст Петрович лишь вздохнул. Благодарю. Я вижу, что японская полиция отлично проведет операцию и без нашего участия. Но никакой операции не вышло. Заброшенная сеть вновь осталась без улова. Сацунцы в Гадаун не вернулись ни днем, ни в вечерних сумерках, ни в ночной тьме. Когда окрестные холмы порозовели от лучей восходящего солнца, Фандорин сказал хмурому инспектору Асагаве: «Они не придут». «Этого не может быть. Самурай никогда не бросит свою катану». К исходу ночи от насмешливой уверенности японца мало что осталось. Он делался все бледнее, углы рта нервно подрагивали, было видно, что он с трудом сохраняет остатки самообладания. После вчерашнего издевательства Фандорин не испытывал к инспектору ни малейшего сочувствия. «Не надо было до такой степени полагаться на собственные силы», — мстительно заметил он. «Сацунцы заметили вашу слежку. Мечи самураям, возможно, и дороги, но собственная шкура все-таки дороже. Я отправляюсь спать». Лицо Асагавы мучительно дрогнуло. «А я останусь и буду ждать», — процедил он сквозь стиснутые зубы, «уже безо всяких, с вашего позволения, и если господин вице-консул соизволит разрешить. Ну-ну». Попрощавшись с Локстоном и доктором Твиксом, Эраст Петрович отправился домой. Пустая набережная была окутана прозрачным, нежным туманом, но титулярный советник не смотрел ни на нарядные фасады, ни на влажно посверкивающую мостовую. Его взгляд был прикован к нерукотворному чуду, именуемому «Восход над морем». Молодой человек шел и думал, что если б каждый человек начинал свой день, наблюдая, как Божий мир наполняется жизнью, светом и красотой, то в мире исчезли бы мерзость и злодейство, в омытой восходом душе просто не нашлось бы для них места. Впрочем, жизнь Эраста Петровича сложилась таким образом, что прекрасным мечтаниям он мог предаваться лишь наедине с собой, да и то самое недолгое время. Безжалостный рассудок немедленно расставлял все на свои места. Очень возможно, что созерцание восхода над морем и понизило бы уровень преступности в первой половине суток, но лишь за тем, чтобы еще более повысить его во второй, сказал сам себе титулярный советник. Человеку свойственно стыдиться моментов умильности и прекраснодушия. Можно было бы, конечно, для равновесия понудить все население Земли любоваться и закатом. Зрелище тоже хоть куда. Однако страшно представить, во что тогда превратятся пасмурные дни. Фандорин со вздохом отвернулся от картины, сотворенной Богом, к пейзажу, созданному людьми. В этот чистый, умытый росой час сей последний тоже был очень недурен, хоть и куда менее совершенен. Под фонарем, подложив под щеку кулак, дрых обессилевший матрос, на углу противно шаркал метлой не в меру усердный дворник. Вдруг он уронил свое орудие, оглянулся, и в ту же секунду Фандорин услышал стремительно нарастающий грохот, женские крики. Из-за угла на набережную бешено вынеслась легкая одноколка. Чуть не перевернулась, оторвавшись от мостовой одним колесом, но кое-как выровнялась. Лошадь успела свернуть перед самым парапетом, однако замедлила бег не более чем на долю секунды. С истошным ржанием мотнула башкой, роняя клочья пены, и припустила сумасшедшим галопом вдоль моря, быстро приближаясь к Фандорину. В коляске была женщина. Она держалась обеими руками за сиденье и пронзительно кричала. Растрепавшиеся черные волосы развивались по ветру. Шляпка, должно быть, давно слетела. Все было ясно, лошадь чего-то испугалась, понесла, а хозяйка не смогла удержать поводья. Раст Петрович не анализировал ситуацию, не пытался предугадать возможные последствия, он просто соскочил с тротуара и побежал в том же направлении, в каком неслась коляска, настолько быстро, насколько можно бежать, если все время глядишь назад. Лошадь была красивой белой масти, но грубовата и невысока в холке. Титулярный советник уже видел таких здесь, в Йокогаме. Всеволод Витальевич сказал, что это исконно японская порода, отличающаяся капризностью и малой пригодностью для езды в упряжке. Фондорину никогда в жизни не доводилось останавливать взбесившуюся лошадь, но однажды, во время недавней войны, он видел, сколь ловко это получилось у казака, и с всегдашней своей любознательностью выспросил, как это делается. «Ты, барин, главное дело, за уздейку ее не лапь», — поделился наукой донец. «Они, когда сдуремши, этого не любят. Ты ей на шею прыгай, голову к земле гни. Да ори на нее не матерно, а ласково донюшка, голубушка, невестушка моя. Она в разум и войдет, а ежели жеребец, то его надо братишкой, еще земелей можно». Когда обезумевшее животное поравнялось с бегущим, Эраст Петрович поступил в полном соответствии с теорией. Прыгнул, повис на потной, скользящей шее, и только тут сообразил, что не знает, жеребец это или кобыла, не было времени рассматривать. Поэтому на всякий случай запустил и донюшку, и земелю, и братишку с голубушкой. Сначала не помогло. То ли надо было уговаривать по-японски, то ли лошади не понравился груз на шее, но представительница, а может представитель капризной породы, страшно фыркнула, замотала башкой, попробовала цапнуть титулярного советника зубами за плечо, не преуспела и лишь тогда начала понемногу замедлять бег. Шагов через 200 скачка, наконец, прекратилась. Лошадь стояла вся дрожа. По спине и крупу сползали мыльные клочья. Фондорин расцепил объятия, пошатываясь, встал на ноги. Первым делом выяснил вопрос, занимавший его все недолгое, но показавшееся ему бесконечным время, пока он исполнял роль оглобли. «Ага, все-таки донюшка!» — пробормотал Эраст Петрович, и лишь после этого взглянул на спасенную даму. Это была содержанка достопочтенного Алджернона Булкокса, она же излучательница волшебного сияния госпожа О'Юми. Ее прическа рассыпалась, со лба свешивалась длинная прядь, платье было разорвано, так что виднелось белое плечо с алой царапиной. Но и в этом виде владелица незабываемой серебряной туфельки была до того прекрасна, что титулярный советник замер и потерянно захлопал своими длинными ресницами. Никакое это не сияние пронеслось у него в голове, это ослепительная красота. Потому так и называется, что от нее будто слепнешь. А еще он подумал, что вряд ли растерзанность ему так же к лицу, как ей. Один рукав сюртука у титулярного советника был оторван полностью и болтался на локте. Второй рукав успела погрызть кобыла, панталоны и штиблеты почернели от грязи, а ужаснее всего, конечно, был едкий запах конского пота, которым Эраст Петрович пропитался с головы до ног. «Вы целы, сударыня?» — спросил он по-английски и слегка попятился, чтобы не терзать ее обоняние. «У вас на плече как кровь!» Она взглянула на ссадину, опустила край платья пониже, показалась впадинка под ключицей, и Фондорин проглотил конец фразы. «А, это я сама!» «Рукояткой кнута зацепила», — ответила японка и беспечно смахнула пальцем коралловую капельку. Голос у куртизанки оказался неожиданно низкий, хрипловатый, по европейским меркам некрасивый, но было в его звуке нечто, заставившее Фондорина на миг опустить глаза. Взяв себя в руки, он снова посмотрел ей в лицо и увидел, что она улыбается. Его смущение, похоже, ее забавляло. «Я вижу, вы не очень испугались», — медленно произнес Эраст Петрович. Очень. Но у меня было время успокоиться. Вы так пылко обнимались с моей Наоми. В удлиненных глазах сверкнули лукавые искорки. Ах, вы настоящий герой! И если бы я, в свою очередь, была настоящей японкой, то мне следовало бы выплачивать вам долг благодарности до конца моих дней. Но я научилась у вас, иностранцев, многим полезным вещам. Например, что можно просто сказать «спасибо, сэр» и быть в расчете. «Спасибо, сэр. Я вам очень признательна». Она приподнялась с сиденья и изобразила грациозный книксон. «Не за что», — наклонил голову Фандорин, увидел злополучный болтающийся рукав и поскорее его оторвал. Очень хотелось, чтобы ее голос звучал еще, и молодой человек спросил: «Вы отправились кататься в такое раннее время? Еще нет и 5 часов?» «Каждое утро езжу на мыс любоваться, как над морем восходит солнце. Самое лучшее зрелище на свете», — ответила О Юми, закладывая локон за свое маленькое оттопыренное ухо, просвечивающее розовым. Эраст Петрович удивленно посмотрел на нее. Казалось, она подслушала его недавние мысли. «И вы так рано встаете?» «Нет, так поздно ложусь», — рассмеялась удивительная женщина. Смех, в отличие от голоса, у нее был совсем не хриплый, а чистый и звонкий. Теперь Фандорину захотелось, чтобы она рассмеялась еще, но он не придумал, как этого добиться. Сказать что-нибудь шутливое про лошадь. Титулярный советник рассеянно потрепал кобылу по крупу. Та испуганно покосилась на него воспаленным глазом, жалобно заржала. «Безумно жалко шляпку», — вздохнула О Юми, продолжая приводить в порядок прическу. «Она была такая красивая. Слетела, теперь не найдешь. Это плата за патриотизм. Мой друг предупреждал, что японская лошадь не сможет хорошо ходить в упряжке, а я решила доказать ему обратное». «Это она про Булкакса», — догадался Эраст Петрович. «Теперь она не понесет. Нужно только немного повести ее в поводу. Если позволите...» Он взял кобылу под узцы, медленно повел по набережной. Очень хотелось оглянуться, но Фандорин держал себя в руках. В конце концов, он не мальчишка, чтобы, разинув рот, пялиться на красоток. Молчание затягивалось. Эраст Петрович, положим, выдерживал характер, но почему молчала она? Разве женщины, только что спасшиеся от смертельной опасности, молчат, да еще в обществе своего избавителя? Прошла минута, другая, третья. Тишина перестала быть просто паузой в разговоре. Она начала обретать некий особый смысл. Известно ведь, хотя бы из той же беллетристики, когда едва знакомые, женщина и мужчина, надолго умолкают, это сближает больше всякого разговора. Не выдержав, титулярный советник незаметно потянул уздечку на себя, и когда кобыла мотнула башкой в его сторону, полуобернулся, а заодно искоса взглянул на японку. Оказывается, она и не думала смотреть ему в спину. Отвернулась, раскрыла зеркальце и занялась лицом. Уже успела причесаться, заколоть волосы, напудрить носик. Вот вам и многозначительное молчание. Рассердившись на собственную глупость, Фандорин передал японке поводья и твердо сказал: «Все, сударыня». Лошадь совершенно успокоилась. «Можете ехать дальше, только потише и не выпускайте поводьев». Он приподнял шляпу, каким-то чудом удержавшуюся на голове, и хотел откланяться, но заколебался, вежливо ли уйти, не представившись. С другой стороны, не велика ли честь представляться распутной женщине, будто светской даме? Возобладала учтивость. «Простите, я забыл назваться, я...» Она остановила его движением руки. «Не нужно. Имя мне скажет очень мало. А главное, я увижу и без имени». посмотрела на него долгим, изучающим взглядом. Нежные губы беззвучно зашевелились. «И что же вы видите?» — поневоле улыбнулся Фандорин. «Пока немногое. Вас любит удача и любят вещи, но не любит судьба. Вы прожили на свете 22 года, но на самом деле вы старше. И это неудивительно, вы часто бывали на дюйм от смерти, потеряли половину сердца, а от этого быстро стареют. Ну что ж, еще раз спасибо, сэр, и прощайте». Услышав про половину сердца, Грас Петрович вздрогнул. Дама же тряхнула поводьями, пронзительно крикнула «Йоси и Ко!» и пустила кобылу рысью, очень резвой, несмотря на предостережение. Лошадь по имени Наоми послушно бежала, мерно прядая острыми белыми ушами. Подковы выстукивали по мостовой веселую серебряную дробь. «А в конце пути, вспомнишь, неслась сквозь туман белая лошадь». Последняя улыбка. В тот день он видел ее еще раз. Ничего удивительного, Йокогама — маленький город. Вечером Эраст Петрович возвращался в консульство по Мейн-стрит после совещания с сержантом и инспектором и видел, как мимо в открытом Бруэме проехали огневолосый Булкакс и его наложница. Англичанин был в чем-то малиновом. Фандорин на него едва взглянул. Его спутница в черном облегающем платье, шляпе со страусовым пером. Невесомая вуаль не закрывала лица, а лишь словно окутывала черты легкой дымкой. Титулярный советник слегка поклонился, постаравшись, чтобы движение не выражало ничего, кроме самой обыкновенной учтивости. О Юми на поклон не ответила, но посмотрела долгим и странным взглядом, в смысл которого Эраст Петрович потом долго пытался вникнуть. Что-то ищущее, немного тревожное, пожалуй, так. Она будто пыталась рассмотреть в его лице нечто сокрытое, одновременно надеясь и страшась это нечто обнаружить. С немалым трудом он заставил себя выбросить пустое из головы и вернуться мыслями к существенному. В следующий раз они встретились на завтра после полудня. Из Токио в муниципальную полицию приехал капитан-лейтенант Бухарцев узнать, как продвигается расследование. По сравнению с первой встречей, морской агент вел себя сущим ангелом. Титулярному советнику совершенно переменился, держался уважительно, мало говорил и внимательно слушал. Ничего нового от него не узнали, лишь то, что министра Окубо охраняют днем и ночью, он почти не покидает свою резиденцию и страшно из-за этого бесится, может обещанную неделю не продержаться. Эраст Петрович кратко изложил соотечественнику состояние дел. Сацумцы бесследно исчезли. Слежка за Горбуном усилена, ибо теперь точно установлено, он с заговорщиками заодно, но проку от секретного наблюдения пока нуль. Хозяин Ракуэна все время торчит у себя, под утро уходит домой спать, потом снова идет в притон, и никаких зацепок. Еще Фандорин показал Бухарцеву собранные улики, специально ради такого случая разложенные на столе у сержанта. Три меча, целлулоидный воротничок, зеркало. Два последних предмета капитан-лейтенант рассмотрел в лупу, потом в ту же лупу долго разглядывал подушечку собственного пальца, пожал плечами и изрек: «Ерундистика». Когда вице-консул провожал агента до коляски, тот вещал о сугубой важности доверенного Фандорину дела. «Можем либо повысить градус нашего влияния до небывалых высот, это если вам удастся изловить убийц, либо же подорвать свою репутацию и вызвать неприязнь всемогущего министра, который не простит нам, что мы засадили его в клетку», — доверительно, приглушив голос, разглагольствовал Мстислав Николаевич. Титулярный советник слушал и слегка морщился, во-первых, потому что все это было ему и так известно, а во-вторых, раздражала фамильярность, с которой посольский хлыщ положил руку на его плечо. Вдруг Бухарцев прервался на полуслове и присвистнул. «Экая мартышечка!» Фондорин обернулся. В первый миг он ее не узнал, потому что на сей раз она была с высокой замысловатой прической, одета по-японски. В белом кимоно с синими ирисами под голубым зонтиком. Таких красавиц Эрасту Петровичу доводилось видеть на цветных гравюрах укиё-э. Проведя несколько дней в Японии, он было решил, что изысканная прелестница укиё-э — такая же выдумка, как все прочие фантазии европейского жапонизма, но Оюми ничуть не уступала красавицам старинного художника Алтамаро, чьи работы ныне продавались в парижских салонах за немалые деньги. Она проплыла мимо, искоса взглянув на Эраста Петровича и его собеседника. Фондорин поклонился, Бухарцев галантно коснулся козырька кепи. «А шейка, шейка!» — простонал морской агент. «Обожаю эти их воротники. В своем роде пикантней наших декольте». Высокий ворот кимоно сзади был приспущен. Эраст Петрович не мог оторвать глаз от нежных завитков на затылке, от беззащитной ложбинки на шее, но более всего от трогательно, по-детски оттопыренных ушей. «Она, должно быть, летами еще совсем ребенок», — вдруг подумалось ему. «Ее насмешливость не более чем маска, защита от грубого, жестокого мира, в котором ей довелось жить, как колючки на розовом кусте». С Бухарцевым он расспросился рассеянно, едва повернув голову, все смотрел вслед тонкой фигурке, плавно пересекающей площадь. Вдруг Оюми остановилась, будто почувствовав его взгляд, обернулась, пошла назад. Поняв, что она не просто возвращается, а направляется именно к нему, Фондорин сделал несколько шагов ей навстречу. «Берегитесь этого человека», — быстро сказала Оюми, качнув подбородком в сторону отъехавшего капитана-лейтенанта. «Я не знаю, кто он, но вижу. Он прикидывается вашим другом, обнимает вас за плечо, а на самом деле желает вам зла. Сегодня он написал или напишет на вас донос». Договорив, она хотела уйти, но Эраст Петрович не позволил, преградил путь. Из-за решеченного окна полицейского участка за этой сценой с любопытством наблюдали две испитые бородатые физиономии. Дежурящий у входа констебль тоже поглядывал с ухмылкой. «Вы обожаете эффектно исчезать, но на сей раз я требую ответа. Что за чушь про донос? Кто вам это рассказал?» Его лицо, вернее, морщинка в углу левого глаза в сочетании с линией и цветом губ. Оюми слегка улыбнулась. «Не нужно на меня так смотреть. Я не шучу и не морочу вам голову. Просто у нас в Японии есть древняя наука — нинсо. Она позволяет читать человеческие лица как открытую книгу. Владеют этим искусством очень немногие, но в нашей семье мастера нинсо не переводятся уже 200 лет. До приезда в Японию титулярный советник, конечно же, рассмеялся бы, услышав подобные басни, но теперь-то он знал, что в этой стране существует поистине бесчетное количество самых невероятных искусств, и потому смеяться не стал, а лишь переспросил: «Читать лицо как книгу? Что-то вроде физиогномистики?» «Да, но только гораздо шире и подробнее. Мастер нинсо умеет истолковать и форму головы, и строение тела, и походку, и голос. Одним словом, все, что человек сообщает о себе внешнему миру. Мы умеем различать на коже 144 оттенка цвета, 212 типов морщин, 32 запаха и многое-многое другое. Мне далеко до мастерства, которым владеет мой отец, но я могу в точности определить возраст, мысли, недавнее прошлое и скорое будущее человека. Услышав про будущее, Фандорин понял, что его все-таки дурачат, а он-то легковерный. Ну и чем же я сегодня занимался или нет? Лучше определите, о чем я думал? Иронически улыбнулся он. «С утра у вас болела голова вот здесь». Легкие пальцы чуть коснулись его виска, и Фандорин вздрогнул, то ли от удивления, про головную боль она угадала, то ли от самого прикосновения. «Вас одолевали печальные мысли. По утрам это с вами часто бывает. Вы думали о женщине, которой больше нет. Еще вы думали о другой женщине, которая жива. Вы представляли себе всякие картины, от которых вам стало жарко». Раст Петрович залился краской, а кудесница лукаво улыбнулась, но развивать тему не стала. «Это не волшебство», — сказала она, посерьезнев. «Всего лишь плод многовековых исследований, проведенных очень внимательными людьми, сосредоточенными на своем ремесле. Правая половина лица — это вы сами. Левая половина — связанные с вами люди. Например, если я вижу на правом виске маленький прыщик цвета инсёку, я знаю, что этот человек влюблен. А если такой же прыщик на левом виске, значит, в него влюблены». «Нет, вы все же надо мной смеетесь!» — Оюми качнула головой. «Недавнее прошлое можно определить по нижним векам. Скорое будущее — по верхним. Вы позволите?» Белые пальцы опять коснулись его лица. Прошлись по бровям, щекотнули ресницы. Фандорин почувствовал, что цепенеет. Внезапно Оюми отшатнулась. Ее глаза смотрели на него со страхом. «Что такое?» — спросил он хрипло, вдруг пересохло в горле. «Сегодня вы убьете человека!» — испуганно прошептала она, повернулась и побежала через площадь. Он едва не бросился вдогонку, да вовремя взял себя в руки. Не только не побежал, но еще и отвернулся, вынул из портсигара тонкую манилу. Раскурить сумел лишь с четвертой спички. Титулярного советника трясло, должно быть, от злости. «Лопоухая кокетка», — процедил он. «Я тоже хорош, развесил уши». «Да что толку себя обманывать? Поразительная женщина!» «А может быть, дело даже не в ней самой», — вдруг пронзила Эраста Петровича. «Между нами существует какая-то странная связь». Он сам удивился этой мысли, но додумать ее до конца не успел, ибо в этот миг стряслось нечто такое, отчего молодому человеку стало не до таинственных красавиц. Сначала откуда-то донесся звон разбитого стекла, потом истошный рев. «Стой! Держи чертову обезьяну!» Фандорин узнал голос Локстона и кинулся назад к участку. Пробежал по коридору, ворвался в кабинет сержанта и увидел, как тот, свирепо бронясь, пытается вылезти в окно, но довольно неуклюже. Мешают острые осколки. В комнате едко пахло горелым, у потолка клубился дым. Что случилось? «Он тот, сукин сын! Тварь!» — орал Локстон, показывая куда-то пальцем. Фандорин увидел человека в коротком кимоно и соломенной шляпе, очень быстро бежавшего по направлению к набережной. «Улики!» — выдохнул сержант и с размаху двинул по окну кулачищем. Рама вылетела наружу. Американец спрыгнул вниз. Услышав слово «улики», Эраст Петрович обернулся к столу, на котором еще 10 минут назад лежали мечи, воротничок и зеркало. Там дотлевала суконная обивка, пылали какие-то бумаги. Мечи были целы, но целлулоид свернулся обугленной трубочкой, оплавленная поверхность зеркала расплывалась и подрагивала. Разглядывать весь этот разгром, впрочем, было некогда. Титулярный советник перемахнул через подоконник, в несколько прыжков догнал буйволоподобного сержанта, крикнул: «Отчего пожар?» «Уйдет!» — рыкнул тот вместо ответа. «Срежем через звезду!» Беглец и в самом деле уже скрылся за углом. «Вошел! Ко мне! Кланялся!» — орал Локстон, через черный ход врываясь в салун «Звезда». «Потом вдруг яйцо! Об стол! И дым! Пламя!» «Как это? Яйцо?» — кричал и Фондорин. «Не знаю, но пламя столбом, а сам прямо спиной в стекло! Чертова обезьяна!» Вот и про обезьяну разъяснилось, но про огненное яйцо Фондорин все-таки не понял. Преследователи промчались через полутемный зальчик, выскочили на залитый солнцем банд. Соломенная шляпа маячила в каких-нибудь 20 шагах. С поразительной ловкостью, лавируя между прохожими, обезьяна быстро отрывалась от погони. «Это он!» — ахнул Эраст Петрович, приглядевшись к щуплому, низкорослому силуэту. «Я уверен, это он!» Возле меняльной конторы дежурил констебль, держа в сгибе локтя карабин. Локстон гаркнул: «Что вылупился? Лови его!» Полицейский взял с места и так яро, что обогнал и своего начальника, и вице-консула, но догнать преступника было не под силу и ему. Бегущий свернул с набережной в пустой переулок, одним махом преодолел мостик через канал. Там, под полосатым навесом кафе «Паризьен», сидела чинная публика. Из-за столиков скинулась долговязая фигура Ланселот Твикс. «Господа, в чем дело?» Локстон только отмахнулся, тогда доктор кинулся за членами следственной группы, крича: «Да что случилось-то? За кем это вы?» Беглец оторвался на добрых полсотни шагов, и дистанция все увеличилась. Ни разу так и не оглянувшись, он мчался по противоположной стороне канала. «Уйдет!» — простонал сержант. «Там туземный город, настоящий лабиринт!» Он выхватил из кобуры револьвер, но так и не выстрелил. Для Кольта было далековато. «Дай!» Начальник полиции вырвал у констебля карабин, приложился к ложу, повел ствол вслед за шустрым бегуном и выпалил. Соломенная шляпа отлетела в одну сторону, ее владелец в другую. Упал, несколько раз перевернулся и остался лежать, раскинув руки. В кафе загалдели, повскакивали со стульев. «Да, уф!» — Локсон рукавом вытер пот. «Джентльмены, вы свидетели? Если бы я не выстрелил, преступник бы ушел!» «Капитальный выстрел!» — тоном знатока похвалил Твикс. Через мостик шли не спеша. Впереди победитель-сержант с дымящимся карабином. За ним Фондорин с доктором, потом констебль и на почтительном отдалении праздная публика. «Если вы уложили его на повал, мы в тупике», — озабоченно сказал Эраст Петрович. «И отпечатков больше нет». Американец пожал плечами. «На что они нам, если есть тот, кто их наляпал? Я целил в спину. Может, жив?» Предположение немедленно подтвердилось, причем самым неожиданным образом. Лежащий вдруг вскочил на ноги и, как ни в чем не бывало, с прежней прытью запустил вдоль канала. Публика ахнула. Локстон захлопал глазами. «Черт! Ну и живучесть!» Он снова поднял карабин, но то был не новомодный винчестер, а однозарядный итальянский Веттерли. С проклятием сержант швырнул констеблю бесполезное оружие и выхватил кольт. «Дайте, дайте я!» — оживился доктор. «Вы не попадете!» Он чуть не силой вырвал револьвер, встал в картинную позу дуэлянта, закрыл глаз, грянул выстрел. Беглец снова упал, на сей раз ничком. В толпе зааплодировали. Локстон стоял и чесал подбородок, его подчиненный перезаряжал свой карабин. Один Фандорин бросился вперед. «Не спешите!» — остановил его Твикс и хладнокровно объяснил. «Теперь он никуда не денется. Я перебил ему позвоночник в области поясницы. Конечно, жестоко, но если это ученик тех самых Синоби, единственный способ захватить его живьем — парализовать. Держите ваш кольт, Уолтер, и благодарите судьбу, что в это время дня я всегда пью чай в Паризьене, иначе вам ни за что бы...» «Смотрите!» — вскрикнул Фандорин. Упавший поднялся на четвереньки, потом встал, встряхнулся, как мокрая собака, и огромными прыжками помчался дальше. Теперь уже никто не ахал, не орал. Все растерянно молчали. Локстон открыл пальбу из револьвера, но все не попадал, да еще доктор хватал за руку, просил отдать оружие. Про второй револьвер на поясе у сержанта оба забыли. Эраст Петрович прикинул расстояние, шагов 70, а до серых лачуг туземного города не далее 100, повернулся к констеблю. «Зарядили? Дайте». Прицелился по всей стрелковой науке. Затаил дыхание, выровнял прицел, опережение взял самое малое, выстрел получался почти прямой. Одна пуля, промахнуться нельзя. Ноги заколдованного беглеца мелькали часто-часто. «Не выше колен, не то можно убить», — приказал пулетитулярный советник и нажал спуск. «Есть!» Фигура в кимоно упала в третий раз. Только теперь преследователи не остались на месте, а стремглав бросились вперед. Было видно, что подстреленный шевелится, пробует встать. Вот он поднялся, скакнул на одной ноге, не удержался, рухнул, пополз к воде, оставляя на земле кровавый след. Удивительнее всего было то, что он по-прежнему так ни разу и не обернулся. Когда до раненого оставалось каких-нибудь 20 шагов, он перестал ползти, видно, понял, что не уйдет. Сделал быстрое движение. На солнце сверкнуло узкое лезвие. «Скорей! Сейчас перережет горло!» — крикнул доктор. Но Синоби поступил иначе. Описал ножом быстрый круг вокруг лица, словно хотел поместить его в овальную раму. Потом левой рукой схватился за подбородок, с глухим рычанием рванул, и под ноги Эрасту Петровичу отлетела какая-то тряпка. Фандорин чуть не споткнулся, когда понял, что это. Обрезанная и содранная кожа лица, с одной стороны красная, с другой похожая на шкурку мандарина. И тут ужасный человек наконец обернулся. Расту Петровичу за его недлинную жизнь приходилось видеть немало страшного. Иные видения из прошлого заставляли его просыпаться ночью в холодном поту. Но ничто на свете не могло быть кошмарнее этой багровой маски с белыми кружками глаз и оскалом зубов. «Кангадзя!» — тихо, но отчетливо прохрипел безгубый рот, растягиваясь все шире и шире. Рука с окровавленным ножом медленно поднялась к горлу. Лишь теперь Фандорин догадался зажмуриться и стоял так до тех пор, пока не миновал приступ тошнотворного головокружения. «Так вот что такое отрезать лицо!» — раздался возбужденный голос доктора Твикса. «В самом деле отрезал, безо всякой фигуральности!» Спокойнее всех держался Локстон. Он наклонился над трупом, благодарение Богу, лежавшим спиной кверху. Две дырки в кимоно, одна повыше, вторая пониже, отливали металлическим блеском. Сержант пальцем разодрал материю и присвистнул. «Вот вам и заколдованный!» Под кимоно на мертвеце был панцирь из тонкой закаленной стали. Пока Локстон объяснял доктору, что произошло в участке, Фандорин стоял в стороне и тщетно пытался унять бешеное сердцебиение. Оно было вызвано не бегом, не стрельбой и даже не жутким зрелищем отрезанного лица. Просто чиновнику вспомнились слова, произнесенные несколько минут назад хрипловатым женским голосом: «Сегодня вы убьете человека». «Выходит, мистер Фандорин был прав», — развел руками доктор. «Это и в самом деле ниндзя, самый что ни на есть настоящий. Не знаю, как и где он научился тайнам ремесла, но сомнений нет. Стальной нагрудник, спасший его от двух первых пуль, описан во всех трактатах. Он называется «Ниндзя Муэнате». Огненное яйцо — это Ториноко, пустая скорлупа, куда синоби через дырочку заливали зажигательную смесь. А видели, как он оскалился перед смертью? В книгах о ниндзя мне встречался странный термин — «последняя улыбка». Но там не объяснялось, что это такое. Да, малоаппетитное зрелище. О, как хочется улыбнуться от души, хоть напоследок. Преждевременный сливовый дождь. Доронин стоял у окна, смотрел, как по стеклу сбегают ручейки. «Баю, сливовый дождь», — рассеянно сказал он. «Что-то рановато. Обычно они начинаются с конца мая». Вице-консул не поддержал беседу о природных явлениях, и снова наступило молчание. Всеволод Витальевич осмысливал доклад своего помощника. Помощник ждал, не мешая мыслительному процессу. «Ну вот что», — наконец обернулся консул. «Перед тем, как я засяду писать рапорт для его превосходительства, давайте еще раз пройдемся по цепочке фактов. Я излагаю, а вы говорите про каждый пункт, факт это или не факт. Идет?» «Идет». «Отлично. Приступим. Жил-был некий субъект, обладающий почти волшебными способностями. Назовем его Безликий». Тут Эраст Петрович содрогнулся, вспомнив последнюю улыбку сегодняшнего самоубийцы. «С помощью своего непостижимого искусства Безликий убил капитана Благолепова. Да так ловко, что все непременно осталось бы шито-крыто, если бы не один чересчур въедливый вице-консул. Факт? Предположение. Которое, тем не менее, я бы зачислил в факты, с учетом последующих происшествий. А именно, попытка убить вашего массу, свидетеля убийства. Попытка, исполненная способом не менее, если не более экзотическим, чем самоубийство. Как говорят у вас в полиции, почерк преступника совпадает. Факт? Пожалуй. Уничтожить массу преступнику не удалось, снова помешал проклятый вице-консул. Таким образом, вместо одного свидетеля появилось два. Почему он меня не убил? Я был совершенно беспомощен. Пускай меня не стало кусать змея, но он наверняка мог прикончить меня тысячу других способов. Доронин скромно приложил ладонь к груди. «Друг мой, вы забываете, что в этот миг на сцене появился ваш покорный слуга. Убивать консула великой державы — это не шуточный международный скандал. Такого не бывало со времен Грибоедова. Тогда персидский шах в знак раскаяния преподнес царю лучший алмаз из своей короны весом в 90 каратов. «Как вы думаете, — оживился Всеволод Витальевич, — во сколько каратов оценили бы меня? Конечно, я не посланник, а только консул, но зато у меня дипломатический стаж побольше, чем у Грибоедова. Да и драгоценные камни нынче подешевели. Ладно, шутки в сторону. Факт в том, что меня Безликий убивать не посмел или не захотел. Вы уже имели возможность убедиться, что в Японии даже разбойники — патриоты своей родины. Эраста Петровича это соображение убедило не вполне, но возражать он не стал. «Кстати говоря, не слышу слов благодарности за спасенную жизнь», — изобразил уязвленность консул. «Спасибо». «Не за что». «Двигаемся дальше». После неудачной антрепризы с ползучим гадом Безликий откуда-то узнает, что у следствия появилась еще одна странная, неслыханная улика — отпечатки его пальцев. В отличие от Бухарцева, да, признаюсь, и вашего покорного слуги, Безликий отнесся к этому обстоятельству очень серьезно. И я догадываюсь, почему. Вы ведь составили словесный портрет человека, которого Масса видел в Ракуэне? Да. Он совпадает с приметами вашего незваного гостя? Очень мало. Лишь по части роста, чуть больше двух аршин, и субтильности. Однако в Японии такое телосложение не редкость. В остальном же Масса видел в притоне дряхлого старика, сутулого, с трясущейся головой, с пигментными пятнами на лице. Мой же старичок был вполне бодр и свеж. Я бы дал ему не больше 60. «Вот-вот», — поднял палец консул. «Про ниндзя известно, что они мастера менять облик. Но если теория мистера Фолтса верна, отпечатки своих пальцев изменить невозможно. Схожесть оттиска на воротничке и на зеркале это подтверждает. Так или иначе, Безликий пошел на отчаянный дерзкий шаг, уничтожил улики прямо в кабинете начальника полиции. Попытался скрыться, но не удалось. Любопытно, что перед смертью он произнес «Конго-дзё». Я правильно запомнил? Да. «Конго-дзё» означает «алмазная колесница». «Что?» — поразился титулярный советник. «В каком смысле?» «Сейчас не время затевать подробную лекцию о буддизме, поэтому объясню коротко и упрощенно. В буддизме существует две основных ветви, так называемые колесницы. Каждый, кто желает освобождения из света, может выбрать, на какую из них ему садиться. Малая колесница мчится по дороге, что ведет к спасению только твоей собственной души. Большая колесница для того, кто хочет спасти все человечество. Приверженец малого пути стремится к тому, чтобы достичь статуса архата, абсолютно свободного существа. Приверженец большого пути может стать бодхисаттвой, идеальным существом, которое исполнено сострадание ко всему сущему, но не хочет вкусить свободы до тех пор, пока не свободны все остальные». «Мне больше нравятся бодхисаттвы», — заметил Эраст Петрович. Доронин улыбнулся. «Это потому, что они ближе к христианской идее самопожертвования. Я мизантроп и предпочел бы стать архатом. Боюсь, только праведности не хватит». «А что же такое алмазная колесница?» «Это совершенно особое ответвление буддизма, весьма запутанное и изобилующее тайнами. Непосвященным про него мало что известно. В соответствии с этим учением человек может достичь просветления и стать Буддой еще при жизни, но для этого требуется особенная твердость в вере. Потому-то колесница и называется алмазной, ведь в природе нет ничего тверже алмаза». «Решительно не понимаю», — сказал Фандорин, подумав. «Как можно достичь просветления и стать Буддой, если совершаешь убийство и вытворяешь мерзости?» «Ну, это, положим, не штука. Мало ли гадостей вытворяют наши с вами святоши, да все во имя Христа и душеспасения. Дело не в учении. Я знаю монахов из секты Сингон, исповедующие путь алмазной колесницы. просветляются себе, никому не докучают. Посторонних в свои дела не пускают, но и сами чужими делами не интересуются. Притом нисколько не фанатики. Трудно вообразить, чтобы кто-то из них отрезал себе физиономию с воплем «Конгодзё». Главное, я никогда не слышал, чтобы эта формула имела магическое значение. Видите ли, в японском буддизме считается, что некоторые сутры или словесные формулы обладают магической силой. Есть заветное заклинание «Наму Амида Буцу», есть сутра лотоса «Наму Мёхо Рангекео». Монахи повторяют их тысячи раз, веря, что тем самым продвинутся по пути Будды. Вероятно, существует и какая-нибудь фанатичная секта, придумавшая себе восклицание «Конгодзё». Всеволод Витальевич развел руками. Увы, в подобных материях европейцу не разобраться. Вернемтесь-ка лучше к безликому. Пока не заплутали в буддийских чащах, проверим логическую последовательность событий. Вопрос: за что убили Благолепова? Ответ: за то, что кому ни попадя болтал о ночных пассажирах. Другой причины насылать мастера хитрых убийств на столь никчемного человечишку вроде бы не было. Так? Так.